Глава 20. Мало что могло сбить Архимонда с толку. Он всегда всесторонне анализировал ситуацию, принимая в расчет все – эльфов, магию, даже драконов. Но теперь от его спокойствия не осталось и следа. Он не ожидал, что сюда налетит столько драконов. Все, что он знал об этих существах, сводилось к тому, что они старались не вмешиваться в мирские дела, оставаясь так далеко в стороне, что вполне могли проморгать даже конец света. Конечно, он предвидел, что парочка чепенцев могла и вмешаться. Для таких Архимонд оставил в подарок спрятанные в тумане бесчисленные воинства Стражей Рока, которые только и ждали не в меру активных представителей драконьего племени. Но эти зверюги не просто перехитрили его. Они прилетели всем скопищем. Командующий силами демонов быстро взял себя в руки. Саргерос не потерпит поражения. Архимонд мысленно приказал каждому Иридару и Повелителю Ужаса обратить свою магию против новых воздушных сил. Уверенный в том, что магическая мощь Пылающего Легиона разберется с незваными гостями, Архимонд снова сосредоточился на наземной битве. С драконами покончат на три зимы и колдуны. В конце концов, драконы были такими же смертными тварями этого жалкого мира, как и простые смертные. И даже их сила была ограничена его физическими законами. С Легионом все было намного сложнее. Да, определенно драконы не смогут сделать ничего, что помешало бы его блистательной победе. Сестер Тиранди отнесли к их холмам, на вершинах которых скрючились несколько мертвых дубов. Внезапная засада демонов повергла всех ночных эльфов в ужас. И несмотря на то, что сестры пытались сплотить тех, кто был с ними, даже им с трудом удавалось сохранить леющие угли надежды под столь яростными ударами. Новая верховная жрица теперь больше не сражалась верхом. Ее ночной саблезуб пожертвовал собой, грудью закрыв хозяйку от направленных на нее мечей. Тиранда отомстила демонам, убившим его, и теперь пыталась помочь раненой сестре. Тиран дотащила окровавленное тело к дверям, где надеялась спрятать жрицу. С высоты их битва казалась еще более безнадежной. Куда бы ни посмотрела Тиран, она видела лишь огненное море, волнами накатывавшее на ее народ. Ночным эльфам, дерзнувшим пойти против Легиона, не было ни сочувствия, ни пощады. «Элуна, мать Луны», – зашептала она неожиданно для себя самой. «Неужели ты ничего не сможешь сделать, чтобы помочь своим детям? Ведь если ничего не изменится, наш мир окончится здесь и сейчас». Но, видимо, богиня сделала все, что могла, ибо смерть продолжала шествовать среди эльфов. Тиранда склонилась, надеясь помочь хотя бы сестре, чуть было не отдавшей за нее жизнь, и едва могла отмахнуться от назойливой мысли, что это уже ничего не изменит. Но вдруг чувство, будто кто-то следит за ней, заставило жрицу отвлечься от ран сестры. Она оглянулась через плечо, заметив краем глаза тень. Но, вглядевшись, она не увидела ничего, кроме деревьев. Она уже думала продолжить, как что-то снова привлекло ее внимание. Тиранда подняла глаза к небу, и угли надежды превратились в жаркое пламя. Все небо наполняли драконы всех цветов и размеров. «Хвала Элуне!» Не смогла сдержаться она. Решимость вернулась к ней. И Тиранда с новыми силами принялась за раны жриц. Мать Луна вновь вняла ее молитвам. Она послала силу, с которой даже Пылающему Легиону придется считаться. Наконец-то они смогут забыть о страхе. Драконы летели в небе именно так, как требовал Нилтарион, чередуя цвета, чтобы как можно равномернее распределить силы и способности всех стай, мозаикой располагаясь вокруг Хранителя Земли, Алекстразы, Изеры, Малигаса и Бронзовой Самки. Если бы Нилтарион взглянул на Красного Дракона, он наверняка заметил бы, как мечутся глаза Алекстразы. Будто она ищет кого-то. В своем безумии Черный Гигант даже не заметил, что с ними нет ее самого молодого супруга. Далеко внизу муравьишки уже заметили то, что невозможно было не заметить. Громадная зубастая улыбка рассекла змеиную морду Нилтариона. Зрители заняли свои места. «Теперь...» – прогрохотал он. «Позвольте представить нашим врагам душу дракона!» Крошечный диск вспыхнул столь ярко, что каждому зверю, помимо самого хранителя земли, пришлось отвести взгляд, чтобы сберечь глаза. Нилтарион не замечал жжения в глазах, он был очарован. Душа дракона нанесла свой удар. Удар в виде вспышки чистого золотого света, что был чище, чем свет солнца и звезд. Чище, чем лунный свет. Он потек вниз сквозь орды демонов, испепеляя пылающий легион везде, где касался его. Демоны выли, демоны вопили. Они прыснули прочь от изничтожающего света, убегая в ужасе, какого они испытывали не перед одним врагом, даже перед ночными эльфами. Эти чудища никогда не ведали страха, но теперь они явственно ощущали его в своих черных сердцах. Воины эльфов застыли в благоговейном трепете, тихо, будто обратились в камень. Даже самые надменные лорды могли разве что с открытыми ртами смотреть на мощь, которой дали волю. Мощь, перед которой все их игры с силами Источника были по меньшей мере смехотворны. Посреди ночных эльфов Ронин мотал головой, бормоча. «Нет, нет, нет!» Издали Лидан смотрел на уничтожение демонов с яростной завистью, понимая, что все его знания – ничто по сравнению с тем, чем владеют драконы. С противоположной стороны мрачнел Архимонд, ибо вся его чудовищная сила оказалась соломинкой на пути бурной реки. Злость Саргераса уже дышала ему в затылок, и он знал, на кого она выльется. И уж никак не на Монорота или Высокорожденных. Пылающий легион пытался сопротивляться, но тщетно. Эридары и Натризимы насылали все свое темное волшебство на диск его создателя. Оно должно было расплавить душу дракона и разорвать Нилтариона на кровь, кости и плоть. Они кидались то на одного дракона, то на другого, стараясь как можно скорее прекратить атаку. «Пора!» Взревел Хранитель Земли, едва сдерживая себя в экстазе. «Дайте установиться заклятию!» Остальные гиганты связывали себя разумом и силой. Они уже были связаны диском воедино. Им несложно было напитать душу дракона еще большей силой. С диким смехом Нилтарион спустил с цепи энергии, бурлившие в диске, на чародеев. С коротким, но выразительным воплем множество эридаров рассыпались в пыли. Парящие в небе повелители ужаса падали, как только свет проходил сквозь них, сжигая, оставляя скелеты из пепла оседать на землю. Тут и там колдуны мерли, словно мухи. Самым невообразимым образом, когда диск возвращал обратно в красивые обертки их смертоносные заклинания. В конце концов, даже самые стойкие побежали. Они ничего не могли противопоставить такой мощи. Даже их страх перед Саргеросом не удерживал строй. И когда Стража Скверны, Стража Рока и прочие стражи увидели, как их братья пали под натиском драконов, их храбрость растаяла, как и их ряды. Архимонд оказался во главе войска из одного себя. Его приказы оставались без внимания, даже после того, как он убил парочку непокорных, чтобы убедить остальных в серьезности своих намерений. Верхом на саблезубе лорд Гребень Ворона закричал и указал на отступающую орду. «Они в наших руках! За Калимдор и Эш-Шару!» Воины подхватили его зов. Войско устремилось вперед. Наконец-то на горизонте вспыхнул проблеск победы. И только Ронин колебался. Только он знал правду. Как он мог сказать им, что произойдет? Ведь творение драконов сделало то, ради чего гипотетически создано. Он отчаянно искал того, кто понял бы опасность. Того, кто сказал бы ему, что делать. Но Краса не было с ним. Нилтарион ревел в триумфе, видя, как рассеялись по земле коротышки-демоны. Он доказал всем силу его души дракона. Ее и его силу. Как вдруг одна из тех, кто он был уверен в этом, предаст его, осмелилась прервать миг его славы. «Нилтарион!» – позвала Алекстраза, голос ее был напряжен. Демоны обратились в бегство. Душа прекрасно справилась. Теперь самое время окончить заклятие и окружить их со всех сторон. Нет! Он впился в нее взглядом, не в силах скрыть свое безумие или не желая того. Нет, я здесь говорю, что делать. Я не ты, Алекстраза. Аспекты уставились на хранителя земли, будто видели его впервые. Малигас первым выразил беспокойство, заговорив с черным змеем. Нилтарион, друг, она не хотела выразить непочтение. Просто будет куда лучше, если мы... Замолчи! Диск вспыхнул. Как единое целое собранные стаи застыли, их крылья замерли на полувзмахе. Но они не упали на землю чудовищным градом. Непомерная мощь души дракона оставила их висеть в воздухе. И только в их глазах, кроме глаз драконов черной стаи, виднелся ужас от осознания того, что один из величайших обернулся против них. «Никто не предаст меня! Я возьму то, что принадлежит мне по праву! Моя судьба в моих руках!» «Эта земля, вся земля склонится перед моей силой! Я заново перекрою мир, сотворю его таким, каким он должен быть!» Его чудовищный взор упал вниз, но не на пылающий легион. Черный гигант протянул перед собой золотой диск и зашипел на ночных эльфов. «Узрите же, что их жизнь!» «Мой дар!» И мощь дракона хлынула на воинов. И вот когда победа была у самых их рук, у ночных эльфов не оказалось ни единого шанса противостоять силе диска. Они даже не успели что-либо сделать. Яркий свет вспыхнул в авангарде, и эльфы исчезли. И лишь короткие оборвавшиеся крики говорили, что они когда-то были здесь. Всадники на саблезубах вместе со зверьми погибали на полушаге. Прошел лишь миг, а жертвы были неисчислимы. Удар такой силы наравне с ужасом расколол войско. Ночные эльфы бежали прочь от отступающего врага, прочь от поля битвы. Прочь от сжаренной земли окровавленных тел. Хаос правил балом. Ни ночные эльфы, ни демоны не знали, чего ждать. Все глаза были направлены на него одного. Огромную, внушающую глубины страх, черную тень в воплощении смерти. Голос хранителя земли заглушал все остальные звуки, когда тот заговорил с букашками на земле. «Узрите меня и молитесь мне! Я Нилтарион! И я ваш бог!» Голоса в его голове хлынули, будто бурлящий поток, требуя уничтожать. Но на этот раз Нилтарион отмахнулся от них. Сейчас он хотел распробовать свой триумф, заставить этих крошек кланяться его величию и признать его власть. У него еще будет время их уничтожить. Что он сделает, когда они ему надоедят? «Все должны встать передо мной на колени! Сейчас же!» Многие кинулись исполнять его волю, но кто-то обескураженный и в сомнении замешкался. Душа дракона испепелила неверных. Ее стремительный свет, лившийся сквозь демонов, потек через эльфов. Это был страшный урок, и выжившие тут же пали на колени. «Я видел!» – зарычал безумный змей. «Я видел, как вы разрушаете мой мир, жалкие насекомые! Но я наведу порядок! Мой мир вновь станет прекрасным! Те, кто непригоден для услужения мне, будут истреблены!» Тихое шипение заставило Нилтарион обернуться. Алекстраза была не способна шевельнуться без его дозволения, но ей удалось выразить свой гнев и презрение. «И ты!» произнес черный гигант, на миг забыв о смертных на земле. «Вы, предавшие меня, друзья, вы будете жить лишь только благодаря мне. За ваш заговор ничего большего вы не заслуживаете!» Алекстраза со всех сил пыталась заговорить. Решив быть великодушным, Нилтарион позволил ей. «Что ты наделал, Нилтарион? Что за зло ты свершил? Ты называешь нас предателями? Среди всех нас только ты заслужил это имя!» «Я позволил тебе говорить, дорогая Алекстраза. Так используй эту возможность, чтобы вымолить себе прощение. Ты смеешь осуждать меня?» Она фыркнула в ответ. «Нет среди нас никого, кому требуется прощение, кроме тебя!» Алекстраза замялась, смягчив тон. «Нилтарион, это не ты! Ты всегда хотел сделать мир лучше, наполнить его гармонией!» «Именно так я и поступлю. Когда все будут повиноваться моей воле, не будет ни хаоса, ни войн!» «А смерти! Сколько еще существ должно погибнуть, чтобы ты смог создать твой мир, мой старый друг?» «Я...» Голоса становились все настойчивее, требуя заткнуть ей пасть, заставить замолчать навсегда. Черный дракон покачал головой, пытаясь избавиться от них. «Алекстраза, я...» «Борись с безумием, что пытается одолеть тебя, Нилтарион! Ты силен! Вспомни, кем ты когда-то был! И раздави в себе эту мерзость, пока не стало слишком поздно!» Она совершила ошибку. Багровые глаза Хранителя Земли вновь ожесточились, и он сжал диск, защищая его. «Нет! Где же предел твоей предательской натуре? Ты хотела забрать то, что принадлежит мне! То, что для вас же я и создал! Я знал, что никому из вас нельзя было доверять!» «Нилтарион! Замолкни!» Челюсти Алекстразы захлопнулись. Она изо всех сил пыталась заговорить, но душа дракона была слишком сильна. Не видя в ней больше ничего знакомого, черный гигант снова обратился к толпам, трепещущим перед ним. «Я решил», — сказал он им. «Я решил, что мир будет лучше, если его не будут осквернять такие, как вы!» Он протянул душу дракона. Диск вспыхнул, и безжалостная рубиновая мощь врезалась прямо в него. Они прилетели, но застали только чудовищные разрушения на земле и драконов, пойманных в небе в ловушку одним из них самих. Крас выругался. «Слишком поздно! Нилтарион предал их!» Едва произнеся это, маг понял, что обета молчания, наложенного на него Хранителем Земли, больше нет. А с чего он должен был быть? Нилтарион показал всем свою истинную натуру. Смысла в проклятии больше не было. «Невообразимо!» — проревел Кориал Страс. «Алекстраза у него в плену. Как он осмелился, я разорву его за это на...» «Успокойся!» — прервал его Крас. «Нилтарион теперь слишком силен. Он полностью завладел душой демона». «Душа демона? Да, лучше название не придумать. Это и правда демоническое отродье, пригодное только для лап пылающего легиона!» Красу не хотелось произносить имя, под которым диск станет известен в будущем, но было уже слишком поздно. Может, именно так он и получил свое новое имя. Волшебник больше не знал, что было изначально, а что изменил он. Сейчас это едва ли имело значение. А что имело, так это опасность, на лезвии которой стоял Калимдор, и на фоне которой даже демоны казались сущим пустяком. «Что мы можем сделать?» — спросил Малфурион. «Душа демона! крайне уязвима. И ключ к ней Нилтарион. Он ее создатель и ее слабость. Ты хочешь уничтожить ее? Мы могли бы использовать ее, чтобы спасти мой народ. Крас помрачнел. Друид, все что угодно лучше, чем эта мерзость. Она развращает. Наверняка даже отсюда ты можешь почувствовать это. Ночной эльф кивнул. Кто угодно, кроме Нилтариона, ощущал то зло, что источал диск. Кориал Страс покачал головой. «Я больше не могу терпеть!» Безо всякого предупреждения, Красный Дракон начал спускаться к холмам позади линии эльфийских воинов и вне зоны видимости Черного Дракона. Он опускался так стремительно, что всадники не могли даже возразить. До тех пор, пока Кориал Страс не опустился на землю, его наездники не спешились, Крас не мог заговорить. «И что ты собираешься делать?» «Ты знаешь меня, как никто другой. Ты знаешь, что я буду делать». Крас смутно что-то припоминал. То, что когда-то было высечено на камне, теперь было писано вилами по воде. Один раз Кориал Страс чуть не погиб. Второго подобного случая он мог не пережить. И даже зная все это, он не мог остановить его. Любовь, которую Кориал Страс испытывал к своей королеве и своей стае, чувствовал и Крас. «Заходи с хвоста, бей в живот», — сказал он дракону. «И приложи все силы, чтобы вырвать диск из его лап». Гигант признательно опустил голову. «Мое сердце открыто для твоей мудрости». И с этими словами Кориал Страс вновь взмыл воздух, быстро взмахивая крыльями, чтобы развить как можно большую скорость. Оба следили, как дракон улетает прочь, и Крас не спускал с него глаз, пока Красный Дракон не исчез. В тот миг, когда стало ясно, что вызов смерти брошен, маг повернул голову, сказав: «Ну что, Малфурион, надо нам что-то сделать и для твоих соратников!» Крас бегом ринулся по холмам, забыв о всяком чувстве достоинства, качество присущего не тем временам и событиям, в которых они оказались. Все, что сейчас имело значение, добраться до Ронина и остальных. Конечно, все еще зрел вопрос, а что делать дальше? Они бежали все вперед и вперед, а магу казалось, что эльфы все так же далеко, как и были. «Слишком медленно!» – выдохнул Крас. «К тому времени, как мы доползем к ним, будет слишком поздно. Я могу попытаться позвать кого-нибудь. Может, Кинарий снова пошлет нам гиппогрифов?» «Сильно сомневаюсь. Дважды так не везет. Может... может, если я смогу достучаться до Ронина». Он остановился, глубоко вздохнув. Крас попытался обратиться к своему ставленнику. И хотя он ощущал человека, вокруг было слишком суматошно. Крас не думал, что Ронин заметил его. «Ничего не выходит», — сказал он наконец. «И, видимо, придется просто бежать дальше». «Позвольте попробовать мне. Хуже ведь не станет!» Крас посмотрел на друида. «С кем ты хочешь связаться?» «Конечно, с братом!» Худой чародей обдумал его выбор и сказал. «Давай кого-то другого. Тиранду, например». «Тиранда?» Щеки Малфуриона потемнели. Не желая смутить ночного эльфа, еще сильнее Крас добавил. «Когда мы искали тебя во дворце, именно через нее установили связь. Я думаю, с моей помощью ты сможешь повторить этот опыт. Кроме того, у нее, скорее всего, найдется для нас кошка». Малфурион кивнул, понимая ход его мыслей. «Хорошо». Все еще смотря друг на друга, они сели на траву. Крас сосредоточенно глядел в глаза ночного эльфа. «Тиранда», – прошептал Малфурион. Крас чувствовал, как он обратился к ней. Подтверждая его ощущения, разумы жрицы и друида тут же сплелись. Они еще не понимали этого, но он видел, какое глубокое чувство связывало их. Стоило только Малфуриону позвать ее. Тиранда. «Малфурион?» Она казалась пораженной, но в голосе ее чувствовалось облегчение. «Слушай внимательно. Я не могу объяснить всего», — ответил он, ставя акцент на неотложности происходящего. «Мы с Красом нуждаемся в саблезубах. Может ли одна из твоих сестер отправиться к холмам на юге?» Он описал их как смог и ощутил, что она поняла, где они сейчас. «Я приду сама», — сказала жрица. Крас вклинился, прежде чем Малфурион успел возразить. Следуя за связью между вами, она быстро найдет нас. Кто-то другой будет наворачивать здесь круги, близко к нам не подойдя». Дракон-маг чувствовал, что она поддерживает его, а Малфурион сдался. «Сначала я должна найти саблезубов, но скоро я буду с вами». С этим Тиранда прервала разговор. Малфурион все еще чувствовал ее, но его мысли не могли отвлечь жрицу. «Хвала аспектам!» – возгласил Крас, оставляя связь между ними. Помогая Малфуриону подняться, он сказал. «Вот теперь у нас есть шанс. Но как он велик. Сначала демоны, а теперь это. Калимдор обречен. Может, да, может и нет. Мы сделаем, что можем». Волшебник внезапно посмотрел туда, куда улетел Кориал Страс. Холмы скрывали разразившуюся битву. «Как и все», – безрадостно добавил Крас. «Как и все».